Глава 45. Лидерские качества. За дверью погруженного во мрак кабинета послышались тяжелые шаги. Затем раздался короткий стук, и, не дожидаясь ответа, дернули ручку. В любой другой ситуации столь бесцеремонное вмешательство могло бы стоить незваному гостю здоровья. Но король Рейнара прекрасно знал, кто к нему пожаловал, а потому даже не потрудился поднять головы. Масляная лампа освещала сосредоточенное мужское лицо, а вытянутые зрачки не отрывались от лежащего на столе исписанного пергамента. «Отлично, я как раз собирался спуститься в мертвецкую». «Ты не спешил», — устало хмыкнул Дитер и, не дожидаясь приглашения, уселся на софу. Отложив пергамент, Рэм откинулся на спинку кресла, вытянул длинные ноги и тяжело вздохнул. Потратил чёртову кучу времени на письмо Леопольду Селесскому и все равно не уверен в том, что его нужно отправлять. Как объяснить убитому горем отцу, что его единственную дочь и наследницу лишили жизни на моей земле? Пообещать компенсацию? Справедливое наказание для убийцы? На его месте я изорвал бы письмо в клочья и пошел бы на нас войной. Леопольд не решится на эту безумную затею. Ты сам это знаешь. А то, что произошло, не твоя вина, Рэм. В Рейнаре уже много лет не случалось ничего подобного. Ты не прорицатель, который читает будущее по цветным камешкам, и не мог предугадать подобный исход. «Я обещал им безопасность», — прорычал дракон, ударив здоровенным кулаком по дубовой столешнице. «И нарушил слово». «Тогда вини меня, ведь это я отвечаю за охрану принцесс». Не зная, как еще выплеснуть разрывающую его изнутри бессильную ярость, Рымгар наклонился вперед и сжал ладонями раскалывающиеся виски. «Что ты выяснил?» «Почти ничего», — пожал плечами маг. «Девушку убили одним ударом охотничьего ножа прямо в сердце и оставили лежать среди деревьев, чуть присыпав листьями. Тело даже не попытались спрятать. То ли не успели, кто-то спугнул, то ли было просто плевать. Он или она? Или она?» — спокойно продолжил Дитер. «Явно уверен, что выйдет сухим из воды». Резко поднявшись с кресла, Рымгар подошел к окну, отодвинул плотную занавеску и вгляделся вдаль. На небе вовсю сиял полный месяц. В гладкой поверхности моря отражались звезды. Тишь да гладь, будто ничего и не случилось. «Две смерти за пару дней. Я не верю, что это случайность». «Вынужден согласиться», — мрачно кивнул Дитер. «Еще бы как-то сузить список подозреваемых». «Как прошел допрос? Удалось что-то выяснить?» «Согласно жребию, Поле Селесскую определили в пару к Селене Фарзацкой. Они около часа занимались поисками грибов. Затем, согласно показаниям принцессы, расстались, и каждая пошла своей дорогой. Последние, кто видел Поле живой, это принцесса Новоземья и Балея. Девушки говорят, что она прошла мимо, даже не обернувшись. Но знаешь, что я думаю? Могу угадать, все они врут или не договаривают? Что-то там явно нечисто. Карина Миласская и Лайза Майранская с ней не пересекались, но и в их историях имеются нестыковки. Полагаю, они связаны с целебным отваром принцессы Карины. Но это мелочи. На фоне текущих событий я решил не обращать внимания. Привлекли танатолога? Первым делом. Но было уже поздно. Душа девушки покинула тело, и дозваться ее не вышло. Король нахмурился, повернулся к приятелю и скрестил руки на широкой груди. «Чувствую в твоем голосе напряжение». «И для этого есть чертовски веская причина». Дитер поднялся на ноги, приблизился к столу и коснулся пальцами пергамента. «Я предлагаю закончить отбор и отправить всех принцесс по домам». Даже не задумавшись над его словами, король отрицательно качнул головой. «Исключено. Вполне вероятно, что убийца девушки именно этого и добивается. Мы не можем дать ему выиграть». «Я тебя не понимаю, Рэм», — резко оторвал взгляд от письма Дитер. «Объясни». «Сам посуди. Все улики указывают на одну из принцесс, решившую пройтись по головам ради победы. А что, если это не так? Что, если убийца — один из моих подданных? Семьи Даагов и Раагонов спят и видят, как бы выдать за меня замуж своих дочь и сестру. Мы не можем сбрасывать их со счетов». «Рэм», — устало выдохнул Дитер. «Мы уже 100 раз это с тобой обсуждали. Мне осталось не так много, а Рейнару нужен наследник. И если я сейчас завершу отбор, мне придется выбирать из того, что есть. А то, что есть, вполне может оказаться родственницей убийцы. Это я еще молчу о людской смуте, что незамедлительно последует за моим выбором». «И что ты предлагаешь?» Дракон снова взглянул в окно. «Мы продолжим», — твердо, будто отдавая приказ, отчеканил он. «Усиль охрану дворца. Приставь к каждой из принцесс по несколько стражей. И пусть они следят и докладывают тебе обо всем». «Как прикажете, Ваше Величество», — не сильно веря в королевский план, отозвался маг. «И Алилу не забудь», — внезапно добавил Ремгар, заставив Дитера удивленно приподнять брови. «Подозреваешь ее? Но девчонка все время была с нами». «Дело не в этом», — бросил король. «Мне просто не нравится, как на нее смотрят окружающие. Дружелюбием там даже не пахнет. Я хочу быть уверен, что с ее головы не упадет ни один волос». «Хорошо», — легко согласился маг и направился к выходу. «Но тогда я и о Магде позабочусь. Будет не лишним, пока она живет во дворце. Кстати, Рэм, если ты решил продолжить отбор, надо бы уже задуматься о следующем конкурсе. Он по плану уже завтра». «Главное, что я уяснил, никаких мероприятий за стенами дворца. Нужно придумать что-то максимально простое. За вычетом одной конкурентки выбывших не будет. Не знаю, пусть спляшут или споют». «И то, и другое вместе», — задумчиво протянул Дитер. «Как ты смотришь на конкурс талантов? Безобидно, просто и у всех на виду». «Отличная идея. Прикажи сделать объявление». Дитер уже было схватился за ручку двери, но, вспомнив кое-что важное, снова обернулся. «Рэм, а что, если леди Лилу развеет мрачную атмосферу и своим примером откроет завтрашний конкурс? Может, зелье какое приготовит или покажет магический трюк?» «Развеет мрачную атмосферу, говоришь?» — подозрительно прищурился король. Дитер тут же невинно захлопал глазами. «А что? У нее отличные лидерские качества. Люди к ней тянутся. Не заметил?»